Растяпы вы оба. У меня негритянки таких штук не проделывают». «Да ну? Как же ты с ними справляешься?» — живо спросил Меркс. «Как справляюсь? А вот как. Скажем, покупаю я негритянку, и если при ней ребенок, которого можно продать, я тычу ей кулаком в нос и говорю: вот, видала? Попробуй только пикнуть, и забью нещадно, чтобы я от тебя ни слова, ни полслова не услышал. Ребенок, говорю, мой, а не твой, и ты о нем забудь. Я его продам при первом же удобном случае, и не вздумай тут буянить, а не то пожалеешь, что на свет Божий родилась. Уверяю вас, они прекрасно понимают, что со мной шутки плохи, и молчат, как рыбы. А если какая-нибудь вдруг начнет голосить...» Мистер Локкер стукнул кулаком по столу, заменив этим выразительным жестом недосказанные слова. «Убедительно, что и говорить», — сказал Меркс, и, ткнув Гейли пальцем в бок, захихикал. «Ну и штучка на что? Он какого угодно безмозглого негра образумит. Да, Том, если ты сам и не дьявол, так родным братцам ему приходишься». Том выслушал эту похвалу с подобающей скромностью, и даже выражение лица у него стало любезное, насколько любезность может быть свойственна человеку с таким пюсим нравом, как говорит Джон Беньян. Гейли, приналегший на главное угощение, вскоре же вознесся духом и возомнил Бог знает что о своих добродетелях, явление, нередко имеющее место при подобных же обстоятельствах у джентльменов с серьезным складом ума. «Нет, правда, Том, — начал он, — я всегда считал, что ты поступаешь нехорошо. Помнишь, сколько раз мы с тобой толковали об этом? Я тебе еще тогда доказывал, что и коммерцию можно вести без убытка, и с товаром обращаться по-хорошему одно другому не мешает. С такой политикой в нашем мире спокойнее жить. И кроме того, что даст тебе лишний шанс попасть в Царство Небесное, когда дело дойдет до окончательных расчетов?» «Ты мне доказывал», — возмутился Локкер, — «с души воротит слушать такую белиберду». И он залпом выпил полстакана неразбавленного виски. «Нет, ты подожди», — продолжал Гейли, откидываясь на спинку стула и взмахивая рукой. «Ты мне не мешай говорить. Я всегда обделывал свои дела так, чтобы перво-наперво выгоды было побольше. Но ведь коммерция и деньги — это не самое главное в жизни, потому что у всех у нас есть душа. Хотите — слушайте меня, хотите — нет, воля ваша, а я свое скажу. Я человек религиозный, и дайте мне только сколотить капиталец, так я и о душе подумаю, и обо всем прочем. Нет, как хотите, ни к чему нам зверствовать больше, чем нужно, это же неблагоразумно». «О душе он будет думать», — презрительно повторил Том. «Зря только время потеряешь, потому что в тебе души днем с огнем не сыщешь. Да если б тебя сам дьявол сквозь сито пропустил, и то все его труды пропали бы даром». «Что же ты злобишься, Том, — сказал Гейли. — Человек тебе добра желает, а ты ему в простой любезности отказываешь». «Перестань чепуху молоть, — оборвал его Том. — Что угодно от тебя стерплю, только не конючь ты про свою набожность. Да уж, если на то пошло, велика ли разница между тобой и мной? Может, ты совестливее или сердце у тебя добрее? Как бы не так, будто я не вижу твоей подлости, не понимаю, что ты норовишь и самого дьявола вокруг пальца обвести, и шкуру свою сберечь. А уж благочестивым ты себя лучше не выставляй, слушать тошно. С молодых ногтей с дьяволом снюхался, а придет время с ним рассчитываться, так поминай, как звали. Тьфу! Джентльмены, джентльмены, это не по-деловому, — вмешался в их разговор Меркс. Существуют разные подходы, разные взгляды на вещи. Мистер Гейли, без сомнений, человек прекрасный, совестливый, а у тебя, Том, свой способ ведения дел и способ весьма почтенный. Ссориться вам, джентльмены, не имеет никакого смысла. Давайте перейдем к делу. Так чего же вы от нас хотите, мистер Гейли, чтобы мы поймали вашу беглянку? Мне на нее наплевать. Она не моя, а Шелби. Все дело в мальчишке. Дурак я был, что связался с этим чертенком.